Одиночество. Все попытки избежать ощущения, что тебе одиноко, обречены на поражение, потому что они идут против основ жизни. То, что нужно, не какой-то способ забыть, что тебе одиноко. То, что нужно, это чтобы ты осознал свое одиночество. И это такой красивый опыт – чувствовать это, потому что это твоя свобода от другого, от толпы. Это твоя свобода от страха чувствовать себя одиноко. Одиночество – твоя природа. Первое, что нужно осознать, что хочешь ты того или нет, ты один. Одиночество – сама твоя природа. Ты можешь попытаться его забыть. Ты можешь попытаться не быть один, находя друзей, находя любовников, смешиваясь с толпой. Но что бы ты ни делал, это останется на поверхности. Глубоко внутри твоего одиночества это не касается. Оно остается незатронутым. Странный несчастный случай происходит с каждым человеческим существом. Как только он рождается, сама ситуация его рождения начинается с семьи. И нет никакого другого пути, потому что человеческий ребенок – самый слабый ребенок во всем существовании. Другие животные рождаются законченными. Собака может оставаться собакой всю жизнь, но она не становится разумнее, не становится более осознанной, не становится просветленной. В этом смысле все животные остаются точно в точке своего рождения. Ничто существенное в них не меняется. Их смерть и рождение горизонтальны, на одной линии. Только у человека есть возможность идти вертикально, вверх, не просто горизонтально. Большая часть человечества ведет себя как другие животные. Жизнь просто стареет, не взрослеет. Старение и взросление – это совершенно разные опыты. Человек рождается в семье, среди человеческих существ. С самого первого мгновения он не один, поэтому он получает определенное психологическое стремление всегда оставаться с людьми. В одиночестве ему становится страшно. Неизвестные страхи. Он не знает точно, чего боится. Но когда он движется вне толпы, где-то внутри ему становится не по себе. Быть с другими кажется удобным, легким, комфортным. Именно по этой причине он никогда не узнает красоты одиночества. Ему мешает этот страх. Поскольку он рождается в группе, он остается частью группы. И по мере того, как он растет, он начинает создавать новые группы, новые связи, заводить новых друзей. Уже существующие коллективности не удовлетворяют его. Нация, религия, политическая партия, и он создает свои собственные. Новые ассоциации, ротари-клуб, клуб львов. Но все эти стратегии служат только одному – никогда не быть одному. Все существование – это существование вместе с людьми. Одиночество кажется почти как смерть. Это своего рода смерть. Это смерть личности, которая создана в толпе. Это подарок, полученный тобой от других. В то мгновение, как ты выходишь из толпы, ты выходишь из своей личности. В толпе ты точно знаешь, кто ты такой. Ты знаешь, как тебя зовут. Ты знаешь свои ученые степени. Ты знаешь свою профессию. Ты знаешь все, что нужно для паспорта, удостоверения личности. Но в то мгновение, как ты выходишь из толпы, где твоя личность? Кто ты такой? Внезапно ты осознаешь, что это не твое имя. Это имя было тебе дано. Ты не твоя раса. Какое отношение имеет раса к сознанию? Твое сердце не индуистское и не мусульманское. Твое существо не ограничено никакими национальными политическими границами. Твое сознание не часть никакой организации или церкви. Кто ты такой? Внезапно личность начинает исчезать. Это страшно. Смерть личности. Теперь ты должен все открыть заново. Тебе впервые приходится задаться вопросом, кто ты такой. Тебе придется начать медитировать на вопрос «кто я?». И страшно то, что тебя может вообще не быть. Может быть, ты был не более чем комбинацией мнений толпы. Ты был не более чем своей личностью. Никто не хочет быть ничем. Никто не хочет быть никем. А фактически, каждый и есть никто. Есть очень красивая история. Алиса очутилась в стране чудес. Она встретила короля, и король спросил: «Алиса, не встретила ли ты посланца, направляющегося ко мне?» «Я никого не встретила», — сказала она. Король сказал: «Если ты не встретила никого, почему же никто еще не прибыл?» Алиса была очень озадачена. Она сказала: «Вы меня неправильно понимаете. Никто есть никто». «Очевидно, что никто есть никто», — сказал король. «Но где же он? Он должен был к этому времени сюда добраться. Это просто означает, что никто не медленнее тебя». И, естественно, Алиса очень рассердилась и забыла, что разговаривает с королем. Она сказала: «Никто не быстрее меня!» И таким образом весь разговор продолжается об этом «никто». Она понимает, что он говорит: «Никто не медленнее тебя, а я хожу быстро. Я прибыла из другого мира в страну чудес, в маленький мир, а он оскорбляет меня». Естественно, она протестует: «Никто не быстрее меня!» Король говорит: «Если это правда, почему же никто до сих пор не прибыл?» И таким образом разговор продолжается. Каждый – никто. Поэтому первая проблема для ищущего – понять в точности природу одиночества. Оно означает быть никем. Оно означает отбросить личность, которая дана тебе толпой. Когда ты отделяешься, выходишь из толпы, ты не можешь взять с собой в одиночество этот подарок. В своем одиночестве тебе придется все открывать заново. Вновь. И никто не может гарантировать, найдешь ли ты кого-нибудь внутри или нет. Те, кто достиг одиночества, нашли там никого. Я действительно имею в виду никого, никакого имени, никакой формы. Но чистое присутствие, чистая жизнь, безымянная, бесформенная. Это в точности воскресение, и, несомненно, оно требует храбрости. Лишь очень храбрые люди смогли с радостью принять свое бытие никем, ничем. Их ничто – чистое существо. Это одновременно смерть и воскресение. Как раз сегодня мой секретарь показал мне небольшой красивый мультфильм. Иисус висит на кресте, глядя в небо, и говорит: «Было бы лучше, если бы кроме Бога Отца у меня был Аллах Дядя. Это было бы лучше. По крайней мере, если Бог не слушает, помог бы дядя». Всю жизнь, когда у него был только Бог, он был очень счастлив, заявляя: «Я единственный сын Бога». И он никогда не говорил о семье Бога, о его брате, жене, других сыновьях и дочерях. Что делал Бог целую вечность? У него нет телевизора, чтобы впустую тратить время, проводить время. У него нет возможности пойти в кино. Что все время делает этот бедняга? Хорошо известен тот факт, что в бедных странах демографический взрыв продолжается по той простой причине, что у бедного человека нет никакого другого бесплатного развлечения. Единственное бесплатное развлечение – это производить детей. Хотя, по большому счету, это обходится дорого, но прямо сейчас не нужно никакого билета, нет никаких проблем, не нужно стоять в очереди. Что же делал Бог целую вечность? Он создал только одного Сына. И теперь на кресте Иисус осознает, что было бы лучше, если у Бога было несколько братьев, сестер, дядь. Я мог бы попросить помощи у кого-то другого, если он сам меня не слушает. Он молится и злится, говорит, почему ты забыл меня, почему ты отказался от меня. Но ответа нет. Он ждет чуда. Вся толпа, которая собралась, чтобы увидеть чудо, мало-помалу начинает рассеиваться. Слишком жарко, и они ждут напрасно. Ничего не происходит. Если бы что-то должно было произойти, то уже произошло бы. Через 6 часов остались только 3 дамы, которые все еще верили, что чудо случится. Одна из них была мать Иисуса. Естественно, матери продолжают верить, что их дети гениальны. Каждая мать без исключения верит, что родила ребенка, который просто гигант. Другая женщина, которая любила Иисуса, была проститутка Мария Магдалина. Эта женщина, хотя и была проституткой, любила Иисуса. Даже его ученики, так называемые апостолы, которые стали вторыми после Иисуса по важности в истории христианства, все 12 бежали из страха, что их поймают и узнают, потому что они всегда и везде были рядом с Иисусом. Никогда нельзя доверять толпе. Если бы их поймали, может быть, их распяли бы. Или, по крайней мере, побили, до смерти забили камнями. Остались только 3 женщины. 3-я была другая женщина, которая любила Иисуса. В последние мгновения осталась только любовь в обличии этих 3 женщин. А эти ученики, должно быть, были с Иисусом лишь для того, чтобы достичь рая. Всегда хорошо иметь хорошие связи. И нельзя найти лучшей связи, чем с единственным Сыном Божиим. Следуя за ним, нога в ногу, они тоже смогли бы войти во врата рая. Их ученичество было своего рода эксплуатацией Иисуса, поэтому у них не было никакой храбрости. Это были хитрость и коварство, не храбрость. Только любовь может быть храброй. Любишь ли ты себя? Любишь ли ты это существование? Любишь ли ты эту прекрасную жизнь, этот подарок? Она была тебе дана, хотя ты и не был к ней готов, не заслужил ее, не был ее достоин. Если ты любишь это существование, которое дало тебе жизнь, которое продолжает каждое мгновение давать тебе жизнь и питание, то найдешь храбрость. И эта храбрость поможет тебе выстоять одному. Как ливанский кедр, высокий, тянущийся к звездам, но один. В одиночестве ты исчезнешь как эго и личность и найдешь себя как саму жизнь, бессмертную и вечную. Пока ты не способен быть один, весь твой поиск истины останется поражением. Твое одиночество – твоя истина. Твое одиночество – твоя божественность. Функция мастера в том, чтобы помочь тебе выстоять одному. Медитация – это только стратегия, чтобы отнять у тебя личность, мысли, ум, отождествление с телом и оставить в абсолютном одиночестве внутри. Просто живой огонь. И как только ты нашел свой живой огонь, ты узнаешь радости и экстазы, на которые способно человеческое сознание. Пожилая женщина наблюдала, как ее внук неправильно ест суп, хватает нож не за тот конец, ест второе руками, наливает чай в блюдце и дует на него. «Неужели наблюдение за матерью и отцом за обеденным столом тебя ничему не научило?» – спросила она. «Научила?» – сказал мальчик, жуя с открытым ртом и чавкая. «Никогда не жениться?» Он выучил великий урок. Оставайся один. Действительно, очень трудно быть с другими. Но мы с самого рождения привыкаем быть с другими. Это может быть несчастьем, это может быть страданием, это может быть мучением, но мы к этому привыкли. По крайней мере, это хорошо известно. Человек боится ступить в темноту за пределами своей территории. Но пока ты не выйдешь за пределы территории, применяемой в коллективе маски, ты не сможешь найти себя. Граучо Маркс сказал прекрасные слова, которые вам нужно запомнить. Я нахожу, что телевизор очень способствует образованию. Каждый раз, когда кто-то включает его, я ухожу в другую комнату и читаю книгу. Учительница младших классов слишком стеснительна, чтобы провести урок по сексуальному воспитанию, и поэтому она просит класс сделать это как домашнюю работу. В ответ на расспросы маленького Хайма, его отец бормочет что-то про аиста, бабушка говорит, что он возник из кочана капусты, а прабабушка краснеет и шепчет, что дети приходят из великого океана существования. На следующий день учительница вызывает Хайма, чтобы он рассказал о своей домашней работе. Хайма говорит учительнице: «Боюсь, что с моей семьей что-то не в порядке. Кажется, в ней в течение 3 поколений никто не занимался любовью». Фактически, очень немногие люди вообще любили. Они притворялись, они были лицемерами, обманывая не только других, но и себя. Ты можешь подлинно любить, только если ты есть. Прямо сейчас ты только часть толпы, шестеренка в машине. Как ты можешь любить? Потому что тебя нет. Сначала будь. Сначала узнай себя. В своем одиночестве ты откроешь, что значит быть. Из этой осознанности твоего существа течет любовь. И гораздо большее. Одиночество должно быть твоим единственным поиском. И это не значит, что ты должен идти в горы. Ты можешь быть один на рыночной площади. Дело просто в том, чтобы быть осознанным, бдительным, наблюдательным и помнить, что ты – только твоя наблюдательность. Тогда ты один, где бы ты ни был. Ты можешь быть в толпе, ты можешь быть в горах. Это не имеет значения. Ты просто та же самая наблюдательность. В толпе ты наблюдаешь толпу, в горах ты наблюдаешь горы. С открытыми глазами ты наблюдаешь существование. С закрытыми глазами ты наблюдаешь самого себя. Ты только одно – наблюдатель. И этот наблюдатель – великое осознание. Это твоя природа Будды. Это твое просветление, твое пробуждение. Это должно быть твоей единственной дисциплиной. Только это делает тебя учеником. Это дисциплина знания своего одиночества. Что еще может сделать тебя учеником? Тебя обманывали в каждой точке жизни. Тебе говорили верить, что мастер делает тебя учеником. Это абсолютно неправильно. Иначе каждый в мире был бы учеником. Кто-то верит в Иисуса, кто-то верит в Будду, кто-то верит в Кришну, кто-то верит в Махавиру. Каждый в кого-то верит. Но никто не ученик, потому что быть учеником не значит верить в мастера. Быть учеником значит учиться дисциплине бытия самим собой, своим настоящим «я». В этом опыте скрыто само сокровище жизни. В этом опыте ты впервые становишься императором, иначе ты будешь оставаться нищим в толпе. Есть два вида нищих – бедные нищие и богатые нищие, но все они нищие. Даже ваши короли и королевы – нищие. Лишь те люди, очень немногие люди, которые стоят одни в своих существах, в своей ясности, в своем свете, которые нашли свой собственный свет, которые нашли свое собственное цветение, которые нашли свое собственное пространство, которое могут назвать своим домом, свой вечный дом. Эти немногие люди – императоры. Вся эта вселенная – их империя. Им не нужно ее завоевывать, она уже завоевана. Зная себя, ты ее завоевал.